модно причесанные, Козинцев не признавал париков. Это обтекаемая белая мебель. Всех поразило подвешенное зеркало, в котором отражалась комната, где мужчины играли в карты и иногда смеялись. Они, конечно, сказали какую-нибудь скабрезность, добродушно замечала дама-журналистка, восторгаясь дружными милыми парами, которые вскоре окажутся лжецами и негодяями. Кстати, играли они в том же клубе Кухмистерова, где я видел кино. Наверное, в Москве в то время было трудно со сценическими площадками. Так вот, это подвешенное зеркало напомнило мне спектакль, который я видел в детском театре у Натальи Сац. Они еще играли на Тверской, там сейчас театр имени Станиславского. Тогда еще не разогнали МХАТ второй и не отдали помещение детям. Спектакль назывался «Аул Кинже». В аул приезжает учительница, а басмачи, разумеется, затевает жить с ее со свету. На сцене стояла сакля, действие разворачивалось возле нее, и вдруг медленно поднималась крыша сакли, точно крышка гигантской пудреницы. На внутренней стороне, как бы на потолке, было укреплено большое зеркало, и в нем отражались люди, которые затевали заговор. Когда действие происходило вне сакли, там гас свет, когда снова нужно было вернуться в саклю, свет там зажигался, и снова было видно отражение. Видимо, этот прием в те годы витал в воздухе. Имя Мейерхольда я слышал в нашем доме с детства. И когда мне минуло 13 лет, в 1937 году я попал на ревизора в его театр. Играли они в помещении, где теперь театр Ермоловой. После закрытия «Тима» там выступала труппа Викторины Кригер. Затем открылся театр эстрады и миниатюр, который давал по два спектакля в вечер. Это было дневное представление. И мы пошли с Мишей Любушиным, моим закадычным другом. Его потом убили на войне. Мы сидели в первом ряду и так хохотали, и даже, кажется, визжали от восторга, что в антракте капельденерша попросила нас вести себя спокойнее, мешаем артистам играть. То, что я увидел у Мейерхольда, было не похоже ни на что. Я сразу пришел в восторг. Мне понравилось все и запомнилось надолго. Я отлично помню, что занавеса не было, а в глубине сцены, во всю ее ширину, стояла полукруглая стена цвета красного дерева с дверьми, откуда появлялись персонажи. Посреди стояла фурка, слегка наклоненная в зал. В антракте рабочие сцены меняли на ней мебель и бутафорию. Хлестаков Мартинсон, городничиха Зинаида Райх. Хлестакова постоянно сопровождал высокий офицер. Они играли в карты, пили вино, но ни слова. Он появлялся много раз. Осип читал монолог не в публику или сам по себе, как обычно, а рассказывал о петербургской жизни трактирной поломойки. Она слушала завороженная и время от времени раскатисто хохотала басом. Играла ее Богорская, которая в другом составе играла городничиху. В будуаре Анна Андреевна и Мария Антоновна ссорились, и мамаша в сердцах кидала в дочку, подвернувшийся под руку, роман. Толстая книжка была растрепана по страничкам, и ворох листков летел и в строптивую дочку, и в публику. Один листок я поймал и увидел, что это затрепанная страничка из настоящего французского романа. В антракте и билетерши их собирали. В этой же сцене мы аж подпрыгнули от громкого выстрела и от восторга –